Эсаон. Тахир проснулся от жалобного писка. И мгновенно зажегся маленький зеленоватый огонек, а комочек мрака протянул ему кусок мяса. Голодный желудок заурчал от голода, но, схватив мясо и впившись в него зубами, демон с сожалением понял, даже откусить он не в состоянии. Человеческие зубы для подобного оказались непригодными. «И-и-и!» — жалобно простонал комочек. «Надо прожарить», — угрюмо сообщил Тахир. Комочек мрака издал что-то вроде тяжелого вздоха и протянул зеленый фрукт. Фрукт был кислым, жестким, терпким, но его съесть демон смог. «Их!» — печально сказал комочек. «Да, не весело», — жуя произнес демон. «А больше ничего нет». До безумия хотелось даже не есть, жрать. Но во мраке пригодной еды не было, а самому искать еду было бы глупо. Человеческая девушка сама по себе крайне заманчивое лакомство для всех обитателей мрака. Тахир это понимал. «Вечно я здесь сидеть не смогу», — печально подвел итог Тахир. «Эх», — согласился комочек мрака. Огонек был потушен. Сидя в абсолютной темноте, демон взял комочек, осторожно погладил и решил еще поспать. На большее сил не было.